Я обмерла, понимая, что они обсуждают меня. Даже на секунду испугалась и пожалела, что пришла. Ну что мне здесь делать? Я просто Машка Леденцова в дырявых сапогах. И теперь вот стою среди роскошества и волшебства. Я ведь одним своим нахождением здесь практически бросаю вызов этим иномирным людям. Я сглотнула вставший в горле ком. А теперь из-за этой клуши кара настигнет всех нас. Как всеотец накажет нас, я боюсь представить. Дама даже театрально всхлипнула. А все из-за проклятой Мариэллы Эванс. А ведь она так и не получила по заслугам. Мне стало совсем неприятно. Я метнулась в бок, привлекая к себе внимание и наступив на ногу какому-то пожилому мужчине. Дамы удивленно посмотрели мне вслед, а мне просто не хотелось слушать сплетни. Щеки запылали. Одно дело знать, что где-то там тебя обсуждают. Другое дело услышать воочию. Ладно, надо было собраться. Приняв равнодушный вид, я взяла бокал с ядерно-желтым соком и принялась потягивать кислую жидкость из трубочки, медленно оглядывая зал. В углу зала тихо играли музыканты. Их мелодия была будто наполнена магией, она успокаивала, и спустя пару минут мне стало проще ощущать себя частью другого, волшебного мира. Я сделала вид, что рассматриваю пейзаж за окном, а сама встала неподалеку от представительного вида мужчин. Я сразу определила, что они явно не праздные гуляки, потому что одеты господа были дорого, но без излишних перьев и украшений, и на женщин они внимания почти не обращали, разве что мимолетом. Беседа занимала их куда больше. Они обсуждали строительство сети таверн, подводку магических коммуникаций, стоимость аренды или покупки. Было довольно интересно, но таверны в мои планы не входили. Это скорее для простого люда или среднего класса. Меня же интересовали развлечения для богачей. Я пошла по залу дальше, выискивая еще каких-нибудь бизнесменов местного розлива. И, к моему сожалению, как раз рядом с такими стоял мой муж Аарон. Встав за колонной, я принялась наблюдать. Аарон держал руку на талии Милли, которая выглядела как никогда цветущей. Мне стало интересно, на каком она месяце. Судя по тому, что они с Мари были подругами, она увела Аарона у бедняжки и тут же забеременела. Впрочем, пошли они куда-нибудь подальше. Я отвернулась, испытывая легкий приступ ревности и горечи. Иногда на меня будто накатывали остаточные чувства Мариэллы. Обычно с ними легко было справляться, но сегодня я и так была на взводе. Нужно было следить за своими эмоциями. Они могли меня выдать. К моей радости, когда заиграла быстрая музыка, Аарон и Милли пошли танцевать, оставив компанию мужчин, которые меня заинтересовали. Я подошла ближе и села за один из столов, навострив уши. «Ты, должно быть, шутишь», — хмыкнул тощий рыжеволосый мужчина в рубашке из очень дорогой и тонкой ткани. «Такой проект влетит в сотню тысяч золотых, не меньше. Оно того стоит», — ответил мужчина с длинными светлыми волосами, небрежно стянутыми шелковой лентой. «По моим расчетам, проект выйдет на окупаемость спустя полгода. Рекордно низкий срок. Это выгодное вложение, поверь мне, Томас. Расчеты явно лгут, пересчитай», — хмыкнул рыжий Томас в ответ. «Не уверен, что готов вложиться в столь сомнительное предприятие. Я ждала, что скажет высокий темноволосый мужчина, который стоял ко мне спиной, но он молчал. Казино в самом центре, при такой бешеной конкуренции», — продолжал рыжий. «Ты даже стоимость аренды не сможешь покрыть, я уверен. Видел, сколько их закрылось за последние полгода. Есть нюанс», — не сдавался блондин. «О, брось, какой нюанс? Лучше бери пример с Мэллори. Его проект просто невероятен. Скачки за городом, охота – беспроигрышный вариант. Так-так, это уже интереснее». Я даже качнулась в сторону беседующих, пытаясь не пропустить ни единого словечка. «Охота?» – в голосе блондина, который хотел строить казино, послышались нотки недовольства. «Культивировать жестокость? Спрос рождает предложение. Мы просто даем рынку то, что он сам требует, а взамен получаем золото. Не мы, так кто-то другой займет эту нишу», — я услышала глубокий голос, видимо, принадлежащий брюнету, который стоял ко мне спиной. «И мы не можем перевоспитать людей, но убивать драгонов – это потакать их низменным инстинктам». «Убивать драгонов?» Я едва не поперхнулась. «Вот про какую охоту они говорят? То есть этот чешуйчатый богатенький гад Мэллори планирует охотиться на драгонов? Возможно, даже на моих землях? Эй, золото! Вот что главное», — отмахнулся от своего собеседника рыжий. «А эти мелкие твари словно насмешка над всеми нами. Мы – настоящие драконы, короли воздуха, а они просто мерзкие маленькие паразиты, ничтожество». Я решительно встала, сжав кулаки. От гнева даже перед глазами потемнело. «Ты посмотри на них, драконы они, сами паразиты, каких еще поискать? Думаете, вы лучше всех?» Я сделала два шага вперед и встала напротив рыжего. «Вообще-то каждый имеет право на жизнь, нравится вам это или нет?» Жалобные глазки крохи драгончика встали у меня перед глазами. Первая робость прошла, уступив место все возрастающей ярости. Брови Томаса поползли вверх, это было заметно даже за маской. «А вы, как я погляжу, любите вмешиваться в чужие разговоры?» Я смутилась лишь на мгновение, но потом сделала еще шаг вперед, поравнявшись с брюнетом, который, впрочем, даже не повернулся ко мне. «Может, я тоже была для него ничтожеством, как и драгоны?» «Вы слишком громко говорите», — отбила я. «Весь зал слышал, как вы собираетесь заниматься убийством. Не перевирайте мои слова», — сварливо ответил рыжий, уперев руки в бока. «Всем известно, у этих мелких тупых слизняков нет ни чувств, ни души. Они только могут пакостить. А драконы как будто пакостить не могут. В этом мире я только от драконов пакости и видала. Они вполне себе разумные. И, в отличие от многих других представителей животного мира, драконы понимают нашу речь и полностью отдают себе отчет в своих действиях. Я уверена, что если их правильно обучать и начать тренировать, сказочница», — отмахнулся Томас, засмеявшись противным лающим смехом. «Вот что значит дать слово бабе. Обучать она собралась. Проклятый высокомерный аристократ-дракон явно потешался надо мной. Они хотя бы этому обучению поддаются, а некоторые так и остаются на нижней ступени эволюции», — бросила я и тут же отругала за несдержанность. «И во что? Что за слова-то такие? Это такая помада?» — хмыкнул рыжий. Я уже открыла рот, чтобы ответить, как сзади послышался голос моего мужа, Аарона, а моего локтя коснулась горячая рука. «Простите, мы с вами знакомы?» Я едва сдержалась, чтобы не подскочить от страха. Глава 9. Господин дракон и леди лиса. Я почувствовала, как становится душно. Корсет, и без того мешающий дышать, будто сдавил ребра в стальных тисках. Я рвано выдохнула и повернула голову к Аарону, радуясь, что маска закрывает большую часть моего лица. «Вряд ли», — пискнула я. «Я не местная, и в столице совсем недавно. Буду рада, если вы отпустите мою руку». Но Аарон не торопился отпускать мой локоть. Кожа уже горела под его прикосновением. Я увидела, что он пялится на мою грудь. От этого стало еще хуже. Я так одевалась, чтобы соответствовать местным нормам, а не для того, чтобы привлекать внимание мужчин, тем более собственного мужа. «У вас очень знакомый голос, темные глаза, виднеющиеся из-под маски», — прищурились. Я отчаянно завертела головой, вырвав все-таки локоть из драконьей хватки. «Где же Милли? Почему, когда она так нужна, ее просто нет?» «Многие мне так говорят», — солгала я. «Знаете, есть одна певица, как же ее зовут, в общем, голос у меня очень похож на ее». Во взгляде Аарона уже зажглось откровенное подозрение. «Нет, вы очень похожи на... Хотите потанцевать?» — услышала я чей-то голос. Повернула голову, рассеянно моргнув. На меня смотрел тот самый брюнет, который рассуждал про бизнес и золото, а также вполне одобрял убийство драгонов. «Танцы?» — пролепетала я. «Нет, подождите», — начал Аарон, но его прервали. «Пойдемте», — мужская рука в перчатке уверенно сжала мой локоть, и меня потащили прочь. Я настолько обрадовалась неожиданной помощи, что даже заулыбалась, но через несколько секунд поняла: танцевать-то я не умею. «Знаете, я вынуждена отказаться. Что-то чувствую себя не очень хорошо», — попыталась отказать я, когда мы уже отошли на значительное от моего мужа расстояние. «Отказов я не принимаю», — уверенно ответил мужчина. Я даже оторопела от такой бесцеремонности. Многие пары уже танцевали, мы прошли на танцпол, и мне не оставалось ничего другого, как взять за руку моего кавалера. Вторая рука властно легла мне на талию, которую я нехило так утянула корсетом, чтобы выглядеть похудее. «Вы ведете себя слишком развязанно», — отчитала я брюнета. «Зачем вы увели меня от своих друзей? Испугались, что я устрою скандал из-за драгонов?» «Испугался?» — мой собеседник хмыкнул и повел меня в танце, а я постаралась подстроиться. «Я ничего не боюсь, леди, как вас зовут? Впрочем, неважно, это же маскарад. Оставим немного загадки. Фух, хотя бы не пришлось сочинять какое-то имя». Я посмотрела в прорези простой черной маски. Узкий драконий зрачок разглядывал меня с ленивым любопытством. Так могли бы смотреть на зверушку, внезапно совершившую интересный кульбит, который никто от нее не ждал. «Я буду звать вас господин дракон», — улыбнулась я, опуская взгляд. «Надо же как-то обращаться. Не воспользоваться ли ситуацией и не расспросить ли незнакомца о бизнесе Мэллори? Идея показалась отличной. Тогда я буду звать вас леди Лисой». «Лисой?» — хихикнула я. «Он что, флиртует?» «Да», — кивнул незнакомец, прижимая меня к себе чуть ближе. «Вы ведь последние 10 минут зачем-то очень внимательно подслушивали наш разговор, не так ли, хитрая рыжая лисица? Так зачем? Кто вас нанял?» В меня впился ледяной, пронизывающий до самых костей взгляд голубых глаз. В центре зрачка клубилась тьма. Я сглотнула и поняла, господин дракон не флиртует, он злится. «Никто меня не нанимал, мне просто было любопытно», — буркнула я и смачно наступила моему партнеру по танцам на ногу. «Абсолютно ненарочно, конечно же». Дракон и виду не подал, что произошло нечто из вон выходящее, лишь хмыкнул. Я смущенно отвернулась. «Блин, теперь точно поймет, что я... Вы простолюдинка, леди Лиса?» Он решил так, потому что я не умею танцевать. «Нет, просто неуклюжая», — пробормотала я, внезапно натыкаясь взглядом на Аарона. Он следил за нами, смотрел настолько внимательно, что я от страха втянула живот так сильно, как только смогла, и вдруг перед глазам начало темнеть. «Знаете, мне что-то дурно», — выдохнула я. Мир начал качаться. Господин дракон заглянул мне в глаза, а затем остановился и повел меня к столикам, придерживая за талию, чтобы я не упала. Мы скрылись от Аарона, а мне наконец слегка полегчало. Людей в этом уголке было совсем мало. «Пейте», — мой спутник протянул мне стакан с водой, окрашенный в светло-зеленый цвет. «Ну нет, если это Тархун, пить я его не стану», — принялась вяло сопротивляться я, пытаясь надышаться воздухом. «Да вы же едва дышите, развернитесь», — приказал господин дракон, все-таки отдавая мне стакан. Я не успела и пикнуть, как сильные руки взяли меня за плечи и повернули. Я почувствовала, как мои волосы откинули в сторону, а затем дышать стало гораздо легче. От облегчения я все-таки отхлебнула зеленоватой жидкости, оказалось вкусно. Я распустил пару завязок на корсете. «Вам не следует так сильно утягивать себя. Что вы себе позволяете?» — возмутилась я, хоть и испытывая некоторую благодарность. «У меня к вам два вопроса», — не обращая внимания на мою реплику, сказал мужчина. «Ну, вперед», — пробурчала я, делая еще глоток вкусного напитка. А как хотелось есть тех, я с тоской посмотрела на лежащие неподалеку тарталетки. «Что такое Тархун? И, повторюсь, кто вас нанял?» Я хихикнула, а затем подняла голову, снова глядя на лицо, скрытое маской. Господин дракон был высокий и, наверное, красивый. Маска закрывала лишь половину лица. Были видны губы и легкая щетина. «Тархун – это такая трава», – пояснила я, подозревая, что и намеряне могли и не знать о ее существовании. «А насчет нанял я здесь сама по себе. У меня нет господ и хозяев». Затем, помедлив мгновение, все же призналась, понизив голос. «И да, я подслушивала, но совсем не с дурными целями». «И зачем же лиса подслушивала?» Я поставила стакан на ближайший столик и снова с грустью взглянула на окружающую меня еду. Аппетитные запахи щекотали нос. «Все-таки тем, кто на диете, ходить на такие праздники нельзя. Затем, что я хочу заниматься бизнесом», — призналась я, — «и мне нужна была кое-как информация». «Бизнесом?» — губы мужчины растянулись в насмешливой, слегка высокомерной улыбке. «Гад, у меня есть некий стартовый капитал», — начала я. «Я считала драконье сердце именно этим, но на нем есть обременение. Мне нужно его снять», — продолжила я задумчиво. «Интересно рассуждаете, продолжайте. Я хочу стать бизнес-партнером господина Мэллори, которого вы обсуждали», — выпалила я. Брюнет рассмеялся. «А вы забавная штучка, леди Лиса. А вы знатный сноб, господин дракон», — нисколько не смутилась я. «Пусть потешается, сколько ему влезет. Я сюда пришла с вполне себе определенными целями. Расскажите мне, чем занимается Мэллори», — умоляюще попросила я. «Мне правда нужно знать». «Пройдемся», — предложил господин дракон, указав на застекленную дверь, ведущую в зеленый сад. «Может, он решил, что здесь шумно». Музыка и правда играла довольно громко, только вот мой загадочный собеседник выглядел опасно. 2 метра ростом, широкие плечи, мощная мускулатура угадывалась под простым черным камзолом. Я решила, что господин дракон дворянин среднего пошиба, судя по одежде. Только вот его голос, манера общения, Слишком уж он был самоуверен. А вдруг он маньяк какой, а драконы вообще бывают маньяками? Я заколебалась, оставаться с незнакомцем практически наедине не хотелось. Но вдруг, кинув взгляд на толпу, снова увидела своего мужа. Он шел прямо на нас и явно высматривал меня. Скорее, я схватила господина дракона под руку и потянула его на выход. Подышим свежим воздухом. Я боялась, что придется быть невежливой и расталкивать людей, но перед нами и так все расступались. Виной тому были мой отчаянный вид, или рост и ширина плеч моего спутника, я так и не поняла. Не прошло и минуты, как я, едва не споткнувшись, вывалилась из помещения на свежий воздух, таща за собой господина дракона. «А вы прыткая», — оценил он. «Бежите от кого-то». Я отрицательно мотнула головой, но взгляд против воли метнулся в зал. Через огромные окна я прекрасно видела Аарона, который вертел головой, явно пытаясь найти кого-то. Но мужу и в голову не приходило, что я быстренько сбежала на улицу. «О, да вы вскружили ему голову», — принялся подтрунивать надо мной мой спутник. «Кажется, господин Райдер ищет вас. Может, лучше прогуляемся?» Я указала на сад, напоминающий лабиринт. Там было слегка темновато, но если вдруг Аарону приспичило бы выйти на воздух, туда бы он точно не пошел. Там же никого не найти. Я не против, но было бы чудесно, если бы вы отпустили мой рукав. В голосе дракона звучали насмешливые нотки. «Конечно, простите», я разжала пальцы. Оказывается, я намертво вцепилась в него, пока тащила сюда. «Ну а что, мне нужны сведения». Мы пошли в сторону зеленого лабиринта, и я наконец спокойно выдохнула. Звуки маскарада стали стихать, но вокруг то и дело слышалось хихиканье и тихий шепот. Я никого не видела, и решила, что это просто гости, которым наскучила шумная вечеринка. Пахло зеленью, где-то вдалеке стрекотали сверчки. «Так что, расскажите про Мэллори?» – спросила я. «Что конкретно вы хотите знать? Для начала, кто он такой? Возраст, семья, дети, происхождение?» «Да вы серьезно настроены?» – ухмыльнулся мой спутник. «У вас драконья хватка, а? Ну слушайте, он незаконно рожденный сын одного из приближенных к королю советников. Ему 32. В этот момент я чуть не поперхнулась. Я думала, что он старпер», — выпалила я. «Кто?» — не понял меня господин дракон. «Опять я нужно держать рот на замке, особенно в эмоциональные моменты. Ну знаете, вроде как уже возрастной мужчина», — степенно ответила я, выпрямляя спину. «Самоконтроль, Маша, самоконтроль. Не женат, детей нет», — продолжил мой спутник. «Хотите знать что-то еще? Интересно, почему не женат? Хотя ему уже столько лет, это подозрительно. У него отвратительный характер, наверняка он слишком требовательный, или имеет странные, может даже возмутительные пристрастия». Один очень знакомый фильм про миллионера со странными интересами встал у меня перед глазами. Что-то про 50 оттенков. В нем девушка пришла брать у миллионера интервью, а потом: «Ну нет, я бы на такое точно не пошла, никогда». «Что вы имеете в виду под возмутительными пристрастиями?» Едва сдерживая смех, спросил господин дракон. «Ну он любит делать странные вещи с девушками», не сдержавшись, спросила я, издав громкий смешок. «Вы очень забавная, леди Лиса», покачал головой дракон. «Думаю, это вам лучше спросить у него лично». «Ладно, шутки в сторону. Я знаю, что он собирается строить что-то в округе Ричвейл, и для этого скупил земли в округе. Ваши собеседники сказали, что это связано со скачками и охотой. Стало быть, и ипподром, и что-то еще. Это будет мужской клуб для привилегированной знати», пояснил господин дракон, со всеми вытекающими. «Вы верно угадали про ипподром, а также будет построена сеть охотничьих домиков, чтобы охотиться на драконов», спросила я недовольно. «Именно так, когда дело касается бизнеса, сочувствие и сострадание уходит на второй план», пробормотала я. «Рад, что вы справились с эмоциями и можете мыслить рационально. Это похвально, тем более для женщины. Кто знает, может, господин Мэллори это оценит. Как бы не так, я не собираюсь стелиться перед этим богатеем Мэллори и не дам ему развернуть свои охотничьи угодья в месте обитания драгонов, чего бы мне это ни стоило. Вы сказали, что место будет для привилегированной знати. Именно так, для самых богатых и избранных. Судя по всем, мой муж, глава тайной канцелярии, относился к этой категории. Оставалось лишь надеяться, что там не все такие же скоты. Но чем я могу помочь Мэллори? С мужчинами в этом мире я как-то оказалась не в ладах. А как же жены этих знатных аристократов? Что Мэллори предложит им? Пришла мне в голову идея. Это клуб для мужчин. Протянула я. Вот как можно двигаться в этом направлении. Нужно больше узнать о местных женщинах и их вкусах. Мы шли минуту молча, каждый погруженный в свои мысли, и вдруг наткнулись на какую-то беседку, густо увитую плющом, но сквозь нее просматривались силуэты. Я пригляделась и увидела, что мужчина нагло залез даме под юбку и оголил ее грудь. Ничего себе, удивилась я, не отрывая взгляда от разворачивающейся передо мной картины. Я-то думала, у них тут что-то типа средневековья и такой беспредел запрещен. А вон что творят. Я смотрю, вас трудно смутить, негромко сказал господин дракон. Видимо, чтобы не спугнуть голубков. А, точно, наверное, я должна была стыдливо опустить взгляд, а лучше сбежать подальше. Так и есть, смутить меня сложно, призналась я честно, и тут же предостерегающе добавила. Но это не значит, что я сама, вовсе не имел в виду ничего такого, я бы ни за что не покусился на вашу честь, только не на вашу. Что значит только не на мою, то есть на чью-то покусился бы, а на мою нет, стало даже как-то обидно. Ну знаете ли, повысила голос я, слегка забывшись. Кто здесь? Раздался мужской голос из беседки. Я испуганно замерла, но успела увидеть, как девушка потянулась за маской, чтобы скорее скрыть лицо. И я была готова поклясться, хоть и было темно, она была очень-очень похожа на Милли, прошептала я изумленно. Быть того не может. Что вообще происходит? Глава 10. Лисичка в капкане. Мужчина вышел из беседки. На нем была слегка съехавшая маска кроваво-красного цвета. Он поспешно оправил ее. Драконьи глаза такого же красного цвета опасно блеснули в полумгле. «Что вам здесь нужно?» – грубо спросил он, с вызовом глядя на моего спутника. Мне сразу стало не по себе. Очень уж недобрый взгляд был у мужика, который только что лапал Милли. «У тебя какие-то проблемы?» – мой спутник вышел вперед, закрывая меня спиной. Как-то быстро они перешли на «ты», и мне это не понравилось. Я выглянула из-за спины господина дракона и увидела Милли, которая поспешно поправляла платье. Точно, ее платье. Это она. Теперь я была уверена. Проблемы будут у вас, если не уберетесь, процедил возлюбленный моей бывшей подруги. Тебе стоило отвезти леди в более удобное место, чтобы не переживать, что вас увидят случайные прохожие. Советую сделать это прямо сейчас, пока еще в состоянии. В голосе моего спутника завибрировала скрытая угроза. И это услышала не только я. Следил бы ты лучше за своей рыжей дойной коровой. Выплюнул с издевкой красноглазый и занес руку для удара. Я даже заметить не успела, как мой спутник схватил нападающего за горло и повалил на землю. Все произошло слишком быстро. Я лишь ойкнула, испуганно вздрогнув. В этот момент я заметила, что Милли хочет сбежать. Она выскочила из беседки и понеслась в сторону одного из ходов зеленого лабиринта, скрывшись там буквально в считанные секунды. Ну нет, только не сейчас. Бежать за Милли, чтобы уличить ее, или броситься разнимать дерущихся. А тем временем господин дракон, нет, не дракон, драконище. Драконище уложил спутника Милли лицом в траву, так быстро и ловко, что я и моргнуть не успела. Он прижал его коленом к земле и грубым, нетерпящим возражения голосом произнес: «Мне кажется, или ты посмел грубо вести себя с моей дамой?» «Пепусти», извиваясь и дергаясь, пролепетал красноглазый дракон, который еще совсем недавно так хорохорился. «Ты меня не понял?» «Простите, леди, я не хотел», пролепетал спутник Милли, захлебываясь то ли словами, то ли соплями и слюнями. «Молодец», безэмоционально похвалил поверженного гада господин дракон. «Офигеть, ладно, если я чего-то и ожидала, то может словесной перепалки или дуэли, не знаю как у них здесь принято, но драконы явно очень темпераментны. Устроить драку? Запросто. Вот тебе и аристократы». Я посмотрела на моего спутника. Уж больно опасно господин дракон выглядел сейчас, легко удерживая моего обидчика. Все-таки есть в господине драконе что-то звериное от хищников. Еще пару минут назад мы мило болтали, обсуждали бизнес, шутили, а теперь уф. Я уже хотела сказать, что принимаю извинения. Насилие я не слишком одобряла, но тут послышались крики. «Драка! Где? Там! Там!» Как они узнали? Неужели Милли настучала? «Наследника бьют!» – заголосил кто-то. «Какого еще наследника?» Я пригляделась к все еще лежащему на земле идиоту. Он был одет довольно богато, обвешан золотом, на каждом пальце по перстню. Страшная мысль прострелила голову. «Боги! Неужели наследник – это один из моих братьев по отцу? Скорее! Сюда!» Какой-то мужчина выскочил из-за угла лабиринта и начал звать остальных. Я просто не могла позволить, чтобы меня втянули в разбирательство, ведь тогда все поняли бы, кто я такая. «Простите, господин дракон, но я вынуждена вас покинуть», — искренне извинилась я, а затем бросилась в ту же сторону, что и Милли, надеясь, как можно скорее скрыться от общественного внимания. Я понеслась по лабиринту, тяжело дыша и не разбирая дороги, петляя в ходах, натыкаясь на тупики. Ужас терзал меня, подгоняя и придавая сил. Минут через 10, когда уже заколола в боку и заболели ноги в узких туфлях, я наконец добралась до выхода. «Мамочки!» — выдохнула я. «Вот же чертовщина, то есть демонщина!» Голоса слышались в отдалении, от этого стало чуточку спокойнее. Сердце начало успокаиваться, страх преследования уходил. Единственное, что меня терзало — стыд. Мне пришлось бросить господина дракона. Что же теперь будет? Вдруг его посадят в тюрьму за нападение на наследника? Как там назвал меня мой вроде как брат? Корова. Тьфу. А мне так нравилось представлять себя лисичкой. Я поковыляла к дому, размышляя. Если завтра начнут писать в газетах, что господина дракона посадили, пойду с повинной и скажу, что он не виноват. Все-таки я важный свидетель. Наследник напал первым. Я решила не испытывать судьбу и не заходить обратно в помещение, где маскарад был в самом разгаре. Очень хотелось еще познакомиться с какими-нибудь женщинами, чтобы узнать о их образе жизни получше. Все-таки нужно было готовиться к встрече с Мэллори. Но я понимала, что скоро может начаться настоящая вакханалия, поэтому поспешила к своей карете в обход. Оставалось всего пройти один темный пролет по дорожке, идущей параллельно особняку, и я была бы у дороги. Но тут внезапно я услышала чьи-то быстрые шаги и тяжелое дыхание, будто мужчина бежал. Успела лишь обернуться. Сильные руки схватили меня и прижали к одной из стен. «Тебя-то я ищу, а ты все ускользаешь», — послышался голос Аарона, моего мужа. Я замерла, не мигая, глядя на дракона сквозь прорези в маске. «Узнал или не узнал?» — в груди заколола от страха. «Что вам нужно?» — ответила шепотом, не желая лишний раз выдавать себя голосом. «Мы ведь с тобой знакомы». «Это вряд ли», — пробормотала я. «И не с тобой, а с вами. Держите дистанцию, господин». Аарон склонил голову на бок, будто изучая меня. Как хорошо, что маска закрывала почти все мое лицо. Драконьи зрачки сузились и запульсировали, когда глаза мужа нырнули в вырез моего платья. Я обалдела от такой наглости и кулаком стукнула дракона по груди. «Эй, глаза подними!» Говорю, мы не знакомы. Нечего зенки разевать. Аарон улыбнулся кончиками губ. «Да, это правда. Потому что я бы запомнил такую сладкую и дерзкую пышечку. Совсем офигел. Я буду кричать», — предупредила я. «Насилие над женщиной разве в чести у драконов?» Аарон тут же убрал руки и поднял их перед собой. «Нет-нет, простите, леди, я просто сам не знаю, что на меня нашло. Ну и козел, сам женат, разгуливает тут с беременной любовницей, и еще и пристает к незнакомке. Сказать, что я была в шоке от такой прыткости, это ничего не сказать. Я могу идти», — осторожно уточнила я, бочком продвигаясь дальше по дорожке. «Подождите, мое запястье обожгла крепкая хватка, не могу просто так вас отпустить». Я тут же напряглась, с чего бы это вдруг. Аарон отпустил мою руку, вдруг снял маску и обезоруживающе улыбнулся. «Просто я очарован вами, позвольте представиться, Аарон Райдер, глава тайной канцелярии его величества». Выглядел дракон и правда привлекательно, особенно, когда не угрожал и не кричал на меня. Я даже на долю секунды поддалась его обаянию, но тут же вспомнила, как он обращался со мной еще совсем недавно. «Господин Райдер», — строго сказала я, — «мне нужно идти, меня ждут». «Ваш муж?» «Нет». «Кто же? А как же ваша жена?» — ехидно улыбнулась я, отвечая вопросом на вопрос. «Я тут, знаете ли, газеты недавно читала». Аарон тут же побледнел. «Мы уже в процессе развода, уже, можно сказать, развелись». «Сволочь, что тут сказать?» Негодование меня буквально захлестнуло. Я развернулась и пошла прочь, мысленно посылая гада на все четыре стороны. «Развелся он? Ну подождите же, не разбивайте мне сердце». Аарон догнал меня, загородил проход по дорожке и снова обаятельно улыбнулся. «Я только увидел вас и сразу почувствовал что-то вот здесь». Он коснулся рукой груди, там, где было сердце, а он умел подкатывать к девушкам. «Хаем», — саркастично выдала я, не сдержавшись. «А я, знаете ли, ничего не почувствовала, кроме раздражения. Возможно, мы с вами начали не с того. Может, снимите маску и скажите, как вас зовут?» Снова улыбка. «Ни за что, отрезала я, молясь, чтобы мне удалось скрыть испуг. Я надеялась, что Аарону не придет в голову срывать с меня маску, иначе будет фиаско. «Ну тогда позвольте хотя бы вас проводить», — не сдавался Ловелас. «Сама дойду», — пробурчала я, обходя драконистого козла. Но он не сдавался, пошел рядом, не сводя с меня нарочито внимательного взгляда. Надо сказать, я не привыкла к такому вниманию мужчин, поэтому даже и не знала, как себя вести, как прогнать мужа, чтобы он ничего не заподозрил. Да и мы были сейчас в полутьме, а в зале он не успел меня как следует разглядеть, поэтому и преследовал. Сейчас выйдем на освещенную улицу, и кто знает, вдруг Аарон все поймет. Поутихший было страх снова начал терзать меня. «Скажите хотя бы ваше имя», — принялся допытываться дракон. «Я буду вспоминать вас перед сном. Знаю я, что ты там будешь делать перед сном с этими воспоминаниями». Я недобро посмотрела на Аарона, а он плотоядно улыбнулся, снова покосившись на мою грудь. «Ну и кобелина. Впереди уже забрезжил свет от фонарей. Я основательно напряглась. Нужно что-то делать. Причем срочно. Послушайте, господин Райдер», — я остановилась и посмотрела дракону в глаза с самой милейшей улыбкой, на которую была способна. «Я сейчас спешу, но очень хотела бы попозже встретиться с вами в другой, более располагающей к знакомству обстановке». Взгляд Аарона тут же переместился на мои подкрашенные розоватой помадой губы. «Ну нет, даже не думай, гад. Я имею в виду, может, ресторан?» — наугад бросила я. «В шпаге королевского рыцаря завтра в 8. Поразительно быстро сориентировался Аарон. «Поужинаем, а там такая гостиница неподалеку. Договорились. До свидания», — оборвала мужа я, и тут же развернулась и понеслась прочь, едва не сшибая какие-то горшки с цветами по пути. Вывалившись на дорогу, я быстро пошла к своей карете и забралась внутрь, тяжело дыша. «Блин, что я сейчас наделала, и как теперь быть?» Глава 11. Дорогие гости, весь следующий день я была, как на иголках, хотя дел было не в проворот. У Перси разболелась спина, да так сильно, что он встать не мог. Поэтому обязанности по доставке питты на рынок взяла на себя я. Мне помогала Эмили, старшая дочь Грейс. Девчонка была смышленая, работы не боялась. Она без страха залезла на козлы и по моей просьбе принялась учить меня управлять повозкой. Так мы на городской рынок и доехали. Успели развести всю питту за пару часов. Благо, что Эмили знала, к кому можно обратиться, чтобы все выгодно продать. Торговаться я не умела и поначалу смущалась, но быстро наловчилась. Особенно, когда поняла, что здесь так принято. Не торгуешься, не делец. Из питты делали варенье, сок и даже мармелад. Я уже успела попробовать сладкий фрукт и поняла, что он лишь на вид напоминает арбуз. По вкусу питта была скорее кисло-сладкая, с нотками цитруса. Вкусно и, как утверждали местные, очень полезно. Выручив золотых и серебряных монет, мы купили кое-какие продукты домой. Мазь для больной спины Персивальда и пару платьиц девчонкам. Не такие богатые, как у знатных леди, но вполне себе добротные и с нарядными воротничками. «Даже не знаю, как мне вас благодарить, леди Эванс», — смущенно краснела Эмили, нервно теребя край застиранного передника. «Мне никогда не дарили таких дорогих подарков». Мы ехали обратно в Драконье Сердце, стараясь объезжать ухабы и дорожные ямы, которых за городом была просто тьма. «То ли еще будет?» — не без доли мечтательности ответила я. «Недавно в планах у меня было открыть свои торговые точки, но после разговоров с господином драконом, я поняла, что мыслю слишком мелко. Но пока что отказываться от дохода с питты не было смысла. Если раньше Перси вызывал наемный экипаж, и приходилось платить за него, чтобы увезти фрукты на рынок, теперь после покупки повозки и лошадки наши дела пошли в гору. Свободных монет оставалось куда больше, и была уверена, что в завтрашнем дне уж что-то заработать мы сможем. Что-то вы смурная, да будто тревожная, леди. Уж не потому ли, что мы много потратились на всякую ненужную ерунду вроде платьев?» — забеспокоилась Эмили. «Глупости», — отмахнулась я. «Прекрати жалеть деньги, мы купили самое необходимое, а я просто переживаю из-за Перси. На самом деле я только и думала о том, что если не приду на свидание, то Аарону может прийти в голову попробовать разыскать меня. Это сразу пришло мне в голову, как только я сбежала от него. А когда я оформляла приглашение на маскарад, давала свои документы, в которых черным по белому было написано: «Леди Мариэлла Райдер». Без документов приглашение было не получить. А если мужу, как главе тайной канцелярии, придет в голову проверить всех, кто был на маскараде, чтобы найти незнакомку? Наверняка он легко мог бы получить доступ к таким сведениям. Но станет ли, я не могла понять, говорит во мне чрезмерная осторожность, или все-таки здравый смысл. На решение этой задачки у меня оставалось всего несколько часов. Потом будет поздно. Мы уже подъезжали к драконьему сердцу, когда я увидела интересную картину. Грейс, высунув метлу из аккуратно приоткрытой двери, пыталась согнать с крыльца развалившегося на солнце драгончика. Он лежал на спине, подставив пузико солнцу и нагло дрых, разве что не похрапывая. До того, что Грейс аккуратно подпихивала его в бок, ящеру дела не было. Вот и явился, против воли заулыбалась я, спрыгивая с козел. «Кусается небось, сожрет», со страхом пробормотала Эмили, чем очень напомнила мне свою мать. «Посиди пока, я его уберу». «Не бойся», успокоила я девочку, а затем обратилась к Грейс. «Ну хватит уже, видишь, он в гости пришел, чтоб его демонюги на черную сторону утащили», разругалась женщина. «Мне нужно пойти на суп клубни накопать, а он не уходит, ни в какую». Я подошла к драгону и осторожно погладила его по шее. Он приоткрыл один глаз, посмотрел на меня, но затем снова закрыл его и перевернулся, подставляя мне бок. Прямо настоящий щенок. Я погладила теплый бочок, покрытый крепкой блестящей чешуей. Все-таки животина была хищной, хоть и ела питу на досуге. Интересно, сколько ему месяцев или лет, и каких размеров достигают взрослые особи. Поняв, что малыша не добудится, я подняла его на руки и пошла с ним в дом, под причитание Грейс. Я занесла драгончика внутрь и осмотрела лапку. Удивленно подметила, что она очень быстро зажила, но оно и к лучшему. Уложила малыша в малой гостиной на небольшой старенький диван, а сама села за столик в кресло. Грейс обещала принести чай с сушеными фруктами после того, как накопает клубни. Не то чтобы я хотела чаю в такой жаркий денек, скорее мечтала погрызть чего-нибудь хотя бы отдаленно напоминающего сахар. Ветер, дующий из открытого окна, приятно холодил шею и приносил цветочные ароматы. Птички пели, убаюкивая меня. Я задремала после долгой дороги на солнцепеке. Сама не поняла, сколько времени прошло, но какой-то шорох заставил меня открыть глаза. Я резко повернула голову и увидела, что дверь в коридор приоткрыта, а драгончика на диване нет. Неужели опять пошел кошмарить Грейс? Только я подумала о том, что прикармливать к дому хищное существо не самая лучшая идея. Как раздался низкий утробный рык, только не из коридора, а за окном. Я повернулась и увидела, как в открытое настежь окно залетает нечто огромное, шумно сшибая все на своем пути. Успела лишь пригнуться, точнее буквально рухнуть на пол, сдавленно пискнув от страха и неожиданности. Даже голова закружилась на мгновение. Подняв голову, я смогла разглядеть грозное создание, которое ворвалось в гостиную. Взрослая особа драгона выглядела опасно. Я моментально прикинула и решила, что она чуть меньше коровы, а значит довольно крупно. Еще и с острыми, как бритва, зубами, которые сейчас были оскалены. Ох, не к добру все это, пробормотала я себе под нос, а затем аккуратно, стараясь не делать резких движений, поднялась на ноги. Тихое грозное рычание сопровождало все мои действия. «Послушай, я не сделала ничего такого, просто залечила твоему малышу лапку». Я сделала шаг назад, становясь за кресло. Теперь жду мной и разъяренным папашей или озверевшей мамашей была хоть какая-то преграда. Взрослый драгон двинулся в бок, не забывая посматривать на меня, а затем, к моему удивлению, ткнулся носом в диван и принялся тщательно обнюхивать обивку. Как раз в том месте, куда я недавно уложила кроху драгончика. «Ты ищешь малыша, только вот проблемка. Я и сама не знала, куда пропал этот непоседа. Он мог и просто сбежать через окно, а мог и отправиться путешествовать по дому, который был достаточно большой. Но чтобы отправиться на поиски, мне нужно было как-то обойти обеспокоенного родителя, загородившего проход. Вспомнив о том, что драгоны – существа крайне разумные, я решила прибегнуть к переговорам. «Знаешь, мы могли бы договориться», – примирительно сказала я. «Если ты отойдешь, то…» Договорить я не успела, потому что острые зубы кинжалы впились в диван и принялись нещадно трепать старенькую обивку. Только клочки и летели. «Эй, имущество-то портить не нужно», – грозно прикрикнула я, осмелев. «У нас и так тут почти вся мебель распродана. Других диванов нет, знаешь ли, бедны мы, как церковные крысы. Мамаша, я все-таки решила, что это самка, до моих воплей дела не было. Возможно, она думала, что ее детеныш спрятался где-то внутри дивана и волшебным образом появится, если разодрать предмет мебели в пух и прах. Гадать мне не хотелось, сердце обливалось кровью, когда я смотрела, как диван превращается в труху. С боевым воплем я кинулась вперед и схватила зверюгу за хвост, потянула на себя, что есть силы, но это не особо помогало. Спустя минуту мне надоело тянуть хвост, как репку, но драгону все было мало. Самка вцепилась зубами в любимую подушку Грейс и принялась мотать головой из стороны в сторону, разрывая ее на части. Я вцепилась в один край подушки, пытаясь ее спасти, разъяренная мамаша в другой. Мы тянули каждый на себя, пока не раздался треск. Я упала на пятую точку, с клочком пестрой ткани в руке. Мама драгончика также поскользнулась и распласталась на полу, тяжело дыша. Перья падали на нас сверху. Мы смотрели друг на друга, ожидая, что предпримет противник. И тут в тишине раздался громкий голос за окном. «Мариэлла, чтоб тебя! Какого демона с моего счета списались деньги и были отправлены на твое имя? Что за незаконные махинации? Аарон, теперь я знала, что мое содержание, положенное при разводе, вот-вот придет на почту, и мы сможем его забрать. Беда в том, что об этом узнала не только я, ты». Довольно некультурно ткнула я пальцем в зверюгу. «Веди себя прилично. Я понимаю твои материнские чувства, но вряд ли ты чего-то добьешься, раздирая диван на куски. Нет, там твоей крохи и быть не может». Мама драгончика печально фыркнула. Перья от подушки, все еще летающие в воздухе, снова взметнулись вверх. «Слышала этого мужика?» – спросила я, покосившись на окно. «Если он увидит тебя здесь, точно решит, что я с катушек слетела». Чокнулась, понимаешь? Хотя он меня и так странно считает, так что велика ли потеря? Уэрэр, раздался слегка грубоватый, но с нотками заинтересованности звук. Никто не держит дома таких, как ты. Ты ведь хищница. Мяско любишь? Грейс говорила, что вы половину курей у нее сожрали. Поднимаясь на ноги, пробурчала я. Зверюга облизнулась и сглотнула, вытягивая шею, но вставать не спешила. Будь здесь, наказала я, поправляя платье и прическу, которые потеряли свой вид в схватке. А потом я вернусь, и мы найдем твоего малыша. Мама драгончика тяжело вздохнула, а затем шумно забралась на остатки дивана, цепляясь за него огромными когтями. Сразу же улеглась, покосившись на меня с некоторой неприязнью. Я в очередной раз удивилась сговорчивости и послушанию драгонов. Это было довольно странно, особенно учитывая, что остальные домашние боялись их, как огня, и неспроста. Все-таки это хищники. Может, велик как-то помог, что-то со мной сделал. Все случилось после того, как я вылечила малыша. Но сейчас думать было не досуг. Я решительно вышла из комнаты и пошла в сторону входной двери. Аарон барабанил в нее довольно громко. Дернув дверь на себя, я слегка улыбнулась, не без язвительности. «Господин Райдер». Аарон хотел что-то сказать, но вдруг прищурил глаза и посмотрел на меня как-то очень уж странно. Мне захотелось захлопнуть перед ним дверь. Я уж решила, что он признал во мне вчерашнюю незнакомку. «Ты уже который раз не наносишь косметику. Да и вид твой», — он посмотрел на мое простое деревенское платье. «Хорошо, что ворот был застегнут почти под самое горло, а то я отлично помнила, какая часть моего тела вчера интересовала его больше всего». «Ну и что?» — пожала плечами я нарочито небрежно. «Загородная жизнь вносит свои коррективы». Аарон моргнул, будто сгоняя наваждение, а затем нагло отодвинул меня в сторону и вошел в дом, по-хозяйски осматриваясь. «Обалдел», — не сдержалась я. «Посмотрю, как живет моя женушка», — последовал ответ. «И на что тратит мое золото?» «Твое золото?» — возмутилась я. «Да я его даже не видела. А где же оно тогда?» Дракон развернулся и посмотрел на меня с нескрываемой злостью. Я вспомнила его поведение вчера. Контраст был очевиден. Проклятый лицемер. Незнакомой девушке он был готов чуть ли не дарить с неба звезды, а собственную жену, пусть и нелюбимую, хотел бросить на произвол судьбы. «Твое золото там, где ему и должно быть, на пути в мой кошель», — честно ответила я. «И как же ты это провернула?» «Учти, за незаконные махинации». «Какие еще махинации?» — прервала я мужа, не сдержавшись. «Ты что думал, я просто так хожу по юристам? Я стрясу с тебя все, что могу. А по закону я имею право на некоторое содержание до того, как мы подпишем бумаги о разводе». Я хотела еще добавить, что каждую минуту, пока мы в браке, я имею право на половину его дохода, получаемого в это время, но решила промолчать. «Устрою Аарону еще пару сюрпризов, когда будем разводиться. Ты, я смотрю, внезапно поумнела», — обманчиво спокойно спросил муж, надвигаясь на меня. Очень хотелось отступить, настолько угрожающими выглядели драконьи глаза. Но я осталась на месте, стараясь не показывать, что боюсь. Аарон подошел и смерил меня уже знакомым изучающим взглядом. Пожалуй, я и правда уже вышла из роли глупышки-маришки-пухляшки, но рано или поздно это бы все равно случилось. А сейчас я немного освоилась в новом мире и чувствовала хоть какую-то почву под ногами. Я ни дня в своей жизни не работала, напомнила о судьбе Мариэллы я. Мне нужно хотя бы встать на ноги. Как по-твоему я должна жить? На какие деньги? Точно не на мои, отрезал Аарон. Отмени все, и лучше бы тебе послушаться. Это жлобство, не сдержалась я. Мы тут едва сводим концы с концами. Я продала драгоценности, чтобы выручить хоть какие-то монеты. По-твоему это достойно моего положения аристократки и твоей жены? А ты вообще знал, что матушка практически подарила владение, отдала соседу за бесценок? Ты должен был знать, и отправил меня сюда, осознавая, что нас скоро просто выселит, выставит на улицу. Я, окончательно разозлившись и осмелев, бросала обвинения мужу в лицо. Напряжение последних дней давало о себе знать. Я постоянно плыла против течения, и нервы немного сдали. «Меня это не касается», — холодно ответил дракон. «Исправь все, что натворила с деньгами, иначе пожалеешь, Мариэлла. Клянусь всеотцом, я заставлю тебя заплатить втройне. Ну и козел, платить будешь ты, муженек». Я скрестила руки на груди и посмотрела на Аарона с подозрением. Неужели ему есть дело до таких копеек? Он же богат. Я видела его дом, настоящий царский особняк. Да и вообще, глава тайной канцелярии ведь должен быть состоятельным человеком, правда? Наверняка. Значит, дело все-таки в жадности, или в лютой ненависти к почти бывшей жене. Заранее скажу, ваши хитро составленные бумаги подписывать не буду, я их уже выбросила. Разводиться будем через суд, решила выложить все карты на стол я. Замерла, ожидая гнева дракона или чего похуже. Но он молчал, и буравил меня нечитаемым взглядом. Ты хоть понимаешь, что такое судебная тяжба о разводе? Это скандал. Аристократы не разводятся в суде, как простолюдины. Они решают все путем переговоров, наконец сказал Аарон. Мне плевать на скандалы, передернула плечом я. Ты сделала выбор, но последствия тебе не понравятся, Мари. Аарон развернулся и резко пошел прочь. Открыл входную дверь и направился широким шагом к ждущему его экипажу, хрустя камнями на дорожке. Я вышла на крыльцо, провожая мужа хмурым взглядом. Пусть катится, только вот он явно что-то задумал. Просто так бы не ушел. Мстить собрался, какой же он все-таки кретин, пробормотала я себе под нос. Первостатейный, раздалось рядом со мной. Я повернулась, уже зная, кого я увижу. Велик сидел на ступеньках, болтая короткими пухлыми ногами. В этот раз на нем была ядовито-зеленая рубашка и смешная жилетка с кучей пуговиц. Явился, констатировала факт я. Между прочим, почти неделя прошла с его последнего визита. Велик кивнул, подмигнув мне. Но тут же резко на его лице появилось грустное выражение, а на лбу залегла скорбная складка. Я с плохими новостями. Ну вот, только этого не хватало. Я подошла к башку и совсем не аристократично плюхнулась рядом с ним на ступеньку. Выкладывай. Дело в том, что у драгонов осталось не так много времени, сказал Велик, покосившись на меня. С чего бы это? Скажем так, есть определенные обстоятельства, требующие от нас решительных, а главное быстрых действий. Я повернула голову и с подозрением посмотрела на Велика. Мне кажется, или ты что-то скрываешь? Божок широко, но как-то слишком уж нервно улыбнулся. Конечно, нет. Просто я тут был у одной предсказательницы, и вот она мне сказала, что драгоны ты совсем не умеешь врать. Хоть бы подготовился, возмутилась я. За дурочку меня держишь? Велик суетливо завозился на ступеньках, а потом вскочил на ноги. «Бывает, что обстоятельства меняются. Мы заключили сделку», — прищурилась я, — «магическую. Помнишь, видят боги всех миров. Я понятия не имела, что значит именно магическая сделка, но звучало весомо. И к тому же в условиях сроки не оговаривались, я это точно помнила. Помню, что сроки мы не обозначили, моя промашка», — сник божок, — «но нужно ускориться. Всем от меня было что-то нужно. Впрочем, я уже, кажется, начала к этому привыкать». «Зачем?» — снова спросила я. «Выкладывай». Велик уставился на колыхающуюся на ветру травинку. Помял ее носком фиолетового ботинка, пожевал губу и, наконец, выдал. «Это божественный секрет. То есть отмазку ты придумать не смог?» Не удержавшись, съязвила я. «Я правда не могу рассказать. «По крайней мере сейчас», – пробурчал Велик, а затем слегка оживившись затараторил. «Смогу в конце лета, когда ты, то есть мы справимся, обязательно справимся, тогда ты все поймешь и узнаешь». В этом мире все любили ставить мне сроки. «Драконье сердце отдай через пару месяцев, на развод подпиши как можно быстрее, офигенный бизнес-план придумай до среды». Вот теперь и Велик туда же. Это как-то связано со всеотцом, карликовыми единорогами и прочей лабудой, наугад спросила я. «Лабудой», — громко взвопил Велик, — «ну знаешь ли, такое говорить, лабудой, ладно, прости», — примирительно проговорила я, — «просто я уже слегка устал от происходящего вокруг меня безобразия, а твои божественные секреты уверенности в завтрашнем дне не прибавляют. Все в мире так или иначе связано со всеотцом, он есть начало и есть конец, он творец, и он же разрушитель». Велик поднял пухлый указательный палец вверх, рубин на кольце сверкнул. «Разрушитель, уж не намек ли это, что божественный гад, любящий садиться своей божественной задницей карликовых лошадок, тут тоже замешан?» «Ладно, какие сроки?» – спросила я, принимая неизбежное. «Как я и упоминал, до конца лета», – снова заулыбался во все зубы Велик. «Ладно», – пожала плечами я, — «но тогда и мне нужно от тебя кое-что. Проси», — махнул рукой Божок. «Я могу все, ну почти, есть ряд исключений, они прописаны на трех листках свитков. Так что ты хотела, тоже узнаешь в конце лета», — улыбнулась я. «Так что, обновим магический договор. На самом деле, я сама еще пока не знала, что хочу попросить, но желание в запасе лишним точно не будет, а ты не промах. Договор, хо-хо, не пропадешь», — Божок протянул мне руку. Нас снова слегка ударило током, только теперь я знала, что эта магия сработала, и снова я во что-то ввязалась, но мне не привыкать. Вынужден откланяться, Велик снял шляпу и махнул ей в воздухе. «Дай угадаю, неотложные божественные дела, именно», — подмигнул мне Велик и зашагал в припрыжку по дорожке прочь. Не пройдя и 10 метров, он стал таять в воздухе, и в итоге полностью растворился, будто его и не было. Я встала со ступенек, отряхнула платье и задумчиво посмотрела ему вслед. Погрязнув в житейских проблемах, я совсем не думала о возвышенном. Если короче, нужно побольше узнать о местных богах, а то что-то Велик темнит. Зла от него я не ожидала, но вот неожиданности, которые мне сейчас совсем были не нужны, вполне. Вернувшись в дом, я пошла на кухню и не ошиблась. Пока Грейс занималась делами на улице, малыш-драгончик пробрался в ее святая святых. Я нашла его лежащим на кухонном столе пузом кверху. Рядом стояла пустая миска со следами зубов. Еще совсем недавно она была до краев наполнена мармеладом, который Грейс сделала из пикты. Огрызки мармелада, которым посчастливилось избежать участи быть съеденными, лежали рядом, и даже кое-где прилипли к шкурке маленького прожорливого создания. «Ну ты и зубастик, вон как погрыз все», — я подошла и без церемонии подняла драгончика на руки. Он недовольно засопел, разлепив глаза. «А что, зубастик — неплохое имя, так тебя и назову», — решила я. «Все равно теперь от тебя никуда не деться, так ведь, УРРК?» Я приняла этот звук за согласие. Когда мы вошли в разгромленную гостиную, мать малыша тут же вскочила и понеслась на нас. Я едва устояла на ногах, когда она принялась обнюхивать и тыкать носом своего потерянного ребенка. Я опустила зубастика на землю, надеясь, что его не задушат в драгоньих объятиях. Кажется, я уже начала привыкать ко всем необычностям этого мира. «Милая семейная сцена», — сказала я, глядя, как радуется мать и пытается уклониться от ее ласк малыш. «Но вам лучше уйти, пока у Грейс не случился сердечный приступ. Мне и так будет сложно ей объяснить, что случилось с диваном и ее подушкой. И уходить желательно через дверь, как цивилизованные существа, не через окно». Выпроводив драгончиков и проследив, чтобы они скрылись за деревьями, не прихватив с собой пару курочек, я вернулась обратно в гостиную, чтобы хоть немного прибраться. Осталось придумать, что делать со свиданием с Аароном. Поскольку сегодня он окончательно добил меня своим скотским отношением, я решила, что просто не пойти будет упущенной возможностью. Этот дракон заслуживает наказания. Посмотрела в окно и мечтательно улыбнулась. Я никогда не была коварной или злой, но подшутить над ним не помешало бы. Достав из стола бумагу и пишущее перо, я села за стол. Глава 12. Любви все возрасты покорны. Время близилось к 10 вечера. Я вышла из экипажа и теперь спешила к гостинице, надеясь, что Аарон уже ожидает меня в номере. Я написала ему, что ужины нам ни к чему, лучше сразу перейти к десерту. «Подождите же, леди, не поспеваю», — попросила меня моя спутница, стуча каблуками по щербатому каменному тротуару. Женщина была одета в элегантную длинную накидку черного цвета. На ее ногах были красные лакированные туфельки на высоких каблуках. Яркий, умелый макияж, украшения, все очень ей шло и добавляло привлекательности. И даже немного скрывало возраст. Моей новой знакомой было почти 80 лет, и она была одной из самых знаменитых жриц любви в Амарине. И на пенсию пока не собиралась. «Мы немного опаздываем, миссис Дебира», — напомнила я. «Когда я отправилась в квартал любви, я изначально даже не ожидала, что мне выпадет счастье познакомиться именно с ней. Но удача была на моей стороне, и опытная куртизанка согласилась помочь за приличную плату. Мы вошли в гостиницу среднего пошиба, в которую я пригласила Аарона в письме. Обратного ответа он послать не мог, потому что не знал ни адреса, ни даже моего настоящего имени. Поэтому я надеялась, что он согласился и уже ждет меня во всеоружии. Пройдя к стойке, мы принялись ждать, пока к нам подойдут. От скуки я начал разглядывать окружающую обстановку, и тут мой взгляд упал на листовку, небрежно брошенную рядом. Я потянулась к ней рукой. Еще до чтения, я обратила внимание на картинку-карикатуру. Там была изображена полная девушка со свиным пятачком и нелепой короной на голове, и ее лицо. Я сглотнула, чувствуя, как внутри поднимается злость. Ее лицо напоминало мое. Лже-принцесса, жирная свинка. У нее ни кола, ни двора. Ее муж от нее отказался. Разводиться давно им пора. Только глупая страшная баба не дает дракону развод. Унижается и умоляет. Только этим его не проймет. Что же это за беспредел? Пробормотала я, чувствуя, как щеки начинают пылать от гнева. Что за глупые стишки? О, эти милые памфлеты раскидали по всей столице нынче вечером. Просветила меня миссис Дебира. Я смяла листовку в кулаке. Даже дыхание на миг перехватило от охватившей меня злости. Это все Милли и Аарон, какие же они ничтожные, какие подлые. Если до этого я еще думала, что моя задумка слишком жестока и лучше от нее отказаться, теперь моя совесть резко замолчала. Я верила, это свидание Аарон не забудет до конца своих дней. Выяснив, в какой номер нам нужно попасть, мы с миссис Дебира поспешили на третий этаж. «Вы правда не против?» – спросила я. «То есть моя просьба, она несколько необычна. Что вы, милочка?» – широко улыбнулась миссис Дебира. «Я за свою карьеру чего только не повидала. Этот заказ станет буквально ее венцом. Мы подошли к нужной нам двери, и я тихонько потянула за ручку. Не заперто. Значит, Аарон послушал меня и следует указаниям». Я приложила палец к губам, давая понять миссис Дебира, что нужно молчать. Мы тихонько вошли внутрь. Я почувствовала запах роз. Повсюду были разбросаны лепестки. Аарон и правда подготовился. Знал бы только к чему. «Господин Райдер», — томным голосом спросила я, — «вы здесь, милая незнакомка?» Голос дракона был полон предвкушения. «Обалдеть! Еще несколько часов назад он планировал вот эти издевательства надо мной, а сейчас спокойно собирался развлекаться с очередной любовницей. Вы завязали глаза, как я просила, иначе сюрприза не получится», — предупредила я. «Я сделал даже лучше. Зашел в специальный магазин и купил зелье, которое лишило меня зрения на полчаса, но обострило все чувства, особенно касание. Время пошло, и я весь в нетерпении, лежу на кровати и жду тебя. Где же ты, моя сладкая девочка?» Мы с миссис Дебира заулыбались и переглянулись. Пока жрица любви снимала туфли на высоких каблуках, я прошла в комнату, чтобы точно удостовериться, что Аарон сделал все, как я его попросила под предлогом игр. Я увидела, что дракон действительно лежит на кровати полностью обнаженный. Мне захотелось тут же закрыть глаза или отвернуться. Вообще я не просила его обнажаться полностью. Просила остаться в нижнем белье. Мой взгляд против воли скользнул по подтянутому, сильному телу. «Я тебя удивил», — ухмыльнулся Аарон. Он и правда смотрел прямо перед собой в стену, но не видел меня. Чудеса. Интересно, что это за зелья такие для любовных игр? Я даже представить себе не могла, что такое существует. Ну и ну, Аарон-то оказался опытный в таких делах. Я уже весь горю, скажи хотя бы свое имя. Чуть позже, я попыталась вложить в голос хотя бы немного нежности. В этот момент в комнату неслышно вошла миссис Дебира. Ее черный рабочий костюм скорее напоминал сеточку и не оставлял простора воображению. Наши фигуры были чем-то похожи, только вот бюст куртизанки был несколько больше и свисал уф. Да и в целом передо мной была пусть и крайне ухоженная, но уже достаточно возрастная женщина. Я отвернулась, чтобы она не подумала, что я разглядываю ее. «Иди же ко мне, моя куколка», — снова сказал Аарон, широко улыбаясь. Я кивнула миссис Дебира, и она двинулась к дракону, который тут же схватил ее и притянул к себе. Куртизанка взгромоздилась на Аарона сверху, а он сразу впился поцелуем в ее губы, оглаживая руками слегка расплывшуюся талию. Я зажала рот рукой, чтобы не засмеяться, и едва сдержалась, чтобы не отвернуться. Какой же он все-таки наивный, поверил едва знакомой девушке. Похотливость Аарона погубит. Осторожно открыв сумочку и стараясь не смотреть на что разворачивалось буквально в метре от меня, я достала одно интересное приспособление, которое сегодня взяла на прокат в одном магазинчике.